Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святой блаженной старицы Матроны Московской. На протяжении всего земного пути человека сопровождают тяжкие испытания, искушения и горести. Увы, так уж устроил Господь нашу жизнь, что радостей в ней гораздо меньше, чем трудностей. Но мы знаем, что в тяжелые моменты мы можем уповать на помощь наших небесных заступников, святых, к которым мы обращаемся в самых разных нуждах. Прожив на земле ангельскую жизнь, они и на небеси видят и слышат нас. В последнее время особенно часто приходится слышать удивительные рассказы о чудесной помощи святой блаженной Матроны Московской. Еще при жизни блаженная Матрона прославилась не только праведной жизнью, но и многочисленными чудесами, совершавшимися по ее молитвам ко Господу. И сегодня тысячи людей приезжают поклониться ее святым мощам и также незамедлительно получают благодатную, а порой неожиданную помощь и вразумление. Многим Матронушка дорога еще и тем, что она является нашей современницей. Она жила в той же атеистической стране, что наши отцы и деды. Она прошла тот же скорбный путь, что и наша Родина, пережив революцию и две кровопролитные войны. Но она не потеряла веру, не поддалась атеистической пропаганде. Напротив, Матрона Московская являлась для современников светильником веры. Она делилась своей верой с людьми, зажигала в душах погасший свет божественных истин. Блаженная старица Матрона, Матрона Дмитриевна Никонова, родилась в 1881 году в селе Себино, прежде Старомедвежево, Епифанского уезда Тульской губернии, неподалеку от знаменитого Куликова поля. Родителями ее были бедные, но благочестивые крестьяне Дмитрий и Наталья. У Матроны было два брата, Иван и Михаил, и сестра Мария. Ее братья стали деревенскими активистами, воинствующими атеистами, участвовали в раскулачивании крестьян. Из-за них блаженной Матроне всю жизнь приходилось переезжать с места на место, не имея своего угла. Современники рассказывали, что еще до рождения дочери мать увидела сон, что к ней на руку села белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами. Так все и вышло. Девочка родилась слепой. Веки были сомкнуты, глаза плотно закрыты. Мать любила свою дочь, переживала за ее будущее и не думала, что ее несчастное дитя – избранница Божия, что Бог не случайно послал ребенку тяжкий крест. Это было свидетельство избранности девочки. А свой крест, возложенный на нее с детства, Матрона несла всю жизнь терпеливо и безропотно. По словам односельчан-очевидцев, во время крещения Матроны, когда священник опустил девочку в купель, поднялся столб легкого тумана, от которого исходило благоухание. Священник Василий, уважаемый прихожанами за свою праведность, удивленно заметил тогда: «Я много раз крестил, но такое вижу первый раз, и этот младенец будет свят». Девочку назвали Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века, память которой приходится на 9 по-старому или 22 ноября по новому стилю. Матери новорожденной священник дал наказ исполнять все, о чем попросит ребенок, и еще добавил, что девочка предскажет его кончину. Впоследствии так и случилось. Однажды ночью Матрона сказала матери, что батюшка Василий умер. Прибежав в дом священника, родители узнали, что он действительно скончался. У Матроны был особый знак – выпуклость на груди, по виду напоминавшая нательный крест. Наверное, этот крест тоже был символом того креста, который Матроне суждено было нести всю жизнь. В детстве сверстники дразнили маленькую слепую девочку, даже издевались над ней, стегали крапивой, забрызгивали грязью, сажали ее в яму, зная, что она не увидит обидчика. Но Матрона никогда не обижалась на детей. Она терпеливо переносила все обиды. Кажется, это дитя было смиренным от рождения. Детство Матроны прошло в семье православных людей, почитавших Бога. Родители Матроны любили бывать на богослужениях. Матрона буквально выросла в храме, ведь дом ее родителей располагался недалеко от церкви Успения Божией Матери. Девочка сначала с матерью ходила на службы, а потом, когда немного подросла, стала ходить одна. Если родители не находили ребенка дома, то мать шла в церковь. У дочери там было любимое место, где она стояла на протяжении всей службы, неподвижно, словно спящая. Что же она невидящая видела в такие моменты? Может быть, ей, слепой, открывался прекрасный ангельский мир? А может быть, в церкви она набиралась духовной силы, которая укрепляла ее, помогала выстоять в гонениях и страданиях? Наверное, с тех проведенных в церкви часов и минут еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Со временем близкие стали замечать, что Матроне известно многое из того, что не дано видеть и чувствовать обычным людям. С 7-летнего возраста у Матроны открылся дар предвидения, прозорливости, духовного рассуждения, дар исцеления больных. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней, предупреждение от несчастий, утешение в скорбях. Как-то она сказала матери: «Мама, готовься, скоро у меня будет свадьба». Мать почему-то встревожили слова дочери, и она пошла к священнику. Тот причастил Матронушку. Но прошло несколько дней, и к дому потянулись повозки и подводы. Видимо, слух о Матроне прокатился по округе, и к девочке устремились люди со своими горестями и бедами. Из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже из других губерний. Матрона читала над больными, исцеляла, поднимала на ноги, предсказывала будущее, вразумляла грешников, давала советы, как предотвратить беду, в чем покаяться, чтоб не случилось чего страшного. Мать спрашивала ее: «Матрошенька, да что ж это такое?» А та отвечала: «Я же говорила тебе, что будет свадьба». Однажды, как повествует родственница Матроны Ксения, девочка сказала матери: «Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь». И верно, наутро начался пожар. Сгорела вся деревня, но перед домом Никоновых поменявшийся ветер перекинул огонь на другую сторону деревни. Родительский дом остался цел. Ксения также вспоминала, как отдали под суд мужа ее сестры. Сестра не могла прийти в себя. Детей у них было много, полная изба. Жили они небогато, в основном заработком мужа. «Подожди, придет твой Илья», — сказала Матрона. Сестра, не веря, отмахнулась от нее. Вскоре они отправились молотить зерно, и Матрона их предупредила: «Молотите быстрее, а то не успеете». Те только смеются: «Что ты там предсказываешь, слепая?» Но едва они пришли в Ригу и начали работать, как прибежал кто-то из односельчан с вестью, что муж сестры вернулся из тюрьмы. Из предсказаний, особенно значимых, известно такое: «Страстотерпче Николае, глаголи измена, трусости, обмана крест всюду, злохуление, заточение и умерщвление кротко претерпел еси, Богу Вседержителю вопия, Аллилуйя. Матрона попросила у матери куриное перо, ободрала его и спросила: «Мама, видишь это перышко? Да что же его смотреть, ты же ведь его все ободрала. Вот так же обдерут и нашего царя-батюшку». А много лет спустя блаженная Матрона говорила об императоре Николае II. Пожалел народ, собой расплатился, знал наперед путь свой. Тогда же Матрона предсказала и революцию, рассказав о том, как станут делить землю, урывать наделы, а потом, бросив все, разбегутся кто куда, как будут разорять храмы и всех верующих людей гнать. На 17-м году жизни у Матроны внезапно отнялись ноги. Она уже больше так и не стала ходить. Я не избегала этого. Такова была воля Божия. Так восприняла Матрона еще одну болезнь. До конца дней, на 50 лет, она оставалась сидячей, но никогда не роптала за этот недуг на Господа, неся терпеливо и смиренно свой тяжкий крест. Односельчане рассказывали, что перед самой революцией одна барыня задумала в их селе строить колокольню. Пришла она к этой задумкой к Матроне, а та ей отвечает: «Что ты задумала делать, то не сбудется». Удивилась очень барыня, мол, как не сбудется, коль уже все есть, и деньги, и материалы, и даже известь наведена. Но ничего с той постройкой так и не вышло. Наступили страшные времена. Где уж было колокольню строить, если храмы разрушались и разграблялись безбожниками? Блаженная Матрона всю жизнь любила иконы, окружала себя образами. Переезжая с места на место, она перевозила их с собой. В комнате, где она прожила особенно долго, было 3 красных угла, а в них иконы сверху донизу с горящими перед ними лампадами. Она не видела образов, но как-то знала, в каких рамах какие иконы находятся. Когда Матронушка еще жила в родной деревне, по ее просьбе была написана икона Божьей Матери «Взыскание погибших» для церкви Успения Божьей Матери в родном селе. Матрона тогда обратилась к своей матери: «Мама, мне все снится, икона «Взыскание погибших». Божья Матушка к нам в церковь просится». Она точно указала, где в местной церкви лежит книга с изображением Царицы Небесной. Мать поспешила в церковь. Батюшка был очень удивлен, но нашел и принес Матроне книгу. По воспоминаниям односельчан, мать расстроилась и опечалилась, поскольку платить за эту икону будет нечем. Но собрались местные жители, и Матрона попросила их собрать деньги на образ Божьей Матери во всех окрестных деревнях. Люди набрали денег и продуктов, масла, яиц, хлеба. Правда, некоторые жители села были настроены скептически. Один из мужиков дал рубль нехотя, а его брат дал копейку, хотел посмеяться. Когда деньги принесли Матроне, девочка все деньги перебрала, нашла этот рубль и копейку и говорит: «Мама, отдай им, они мне все деньги портят». Художника для написания иконы «Взыскание погибших» нашли в городе Епифань. Тот заверил Матрону и сельчан, что сможет написать икону, потому что не в первый раз ему приходится это делать. Матрона согласилась, велела ему исповедаться и причаститься. Прошло достаточно времени, икона уже должна была быть готова, но художник снова пришел к Матроне, сказав, что ничего у него не выходит, написать он икону не может. И тогда Матрона, которая, конечно же, заранее знала об этом, его снова отправила исповедоваться. «Иди раскайся в своих грехах. Ты убил человека». Художник пошел к священнику, рассказал то, что утаил на исповеди, снова причастился. У Матроны попросил прощения, что сразу не смог признаться во всем. Матрона напутствовала его: «Иди, теперь ты напишешь чудотворную икону Царицы Небесной «Взыскание погибших». Икона эта была написана в начале Первой мировой войны. Всю жизнь Матрона не расставалась с ней. На собранные все округлые деньги в Богородицке была написана еще одна икона Божьей Матери «Взыскание погибших». Эту икону с киотом, с подсвечником, несли из города прямо до самой церкви в Себино крестным ходом с хоругвями. Сама Матрона ходила встречать икону за 4 километра, вели ее под руки. Обратно она возвращалась, держась за икону. Во время засухи эту икону обычно выносили на деревенский луг. И что удивительно, не успевали люди разойтись по домам, как начинался долгожданный дождь. Многие современники свидетельствовали об этом, так как сами не раз участвовали в таких крестных ходах. А Матрона вместе со всеми радовалась дождику, хотя и не видела его. Вообще, несмотря на слепоту, Матрона имела нормальное человеческое представление об окружающем мире. На сочувственные слова «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира», она обычно отвечала: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек». В 1925 году Матрона уехала из Себино из-за братьев, которые относились к сестре с нескрываемой враждой. Они ведь участвовали в раскулачивании, а Матрона со своей верой и ходоками не только мешала им, но и обличала беспощадно, так что боязнь за себя и за родителей заставила Матрону перебраться в Москву, где она прожила почти до конца своих дней. Москву блаженная очень любила и называла сердцем России. Однако и в Москве не было ей покоя. В некоторых квартирах Матрона жила подолгу, в других задерживалась на день-два до прихода за ней милиции, от которой приходилось спасаться бегством. Был случай, когда дар предвидения спас ее. Одну квартиру она не успела заблаговременно покинуть, за ней пришла милиция. Блаженная старица сказала сотруднику: «Скорее иди домой, у тебя дома несчастье, а я на постели посижу, не убегу». Поверив ей, тот поспешил домой и застал там обгоревшую от кирогаза жену. Понимая, что именно благодаря Матроне он успел вовремя отвезти жену в больницу, милиционер наотрез отказался забирать матушку в отделение. За время жизни в столице она жила в домах верующих на многих улицах Москвы: Ульяновской и Пятницкой возле Павелецкого вокзала, у церкви в домике трамвайной линии, в Вишняковском переулке, недалеко от храма Николы в Кузнецах, на Татарской улице, в двухэтажном доме, в подвале у племянницы, в Царицыно, в Сокольниках, в Летней Сторожке, у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, у племянника в Сергиевом Посаде, на Арбате, в Староконюшенном переулке. Так и переезжала с места на место. В 1939 году, в тот момент, когда вокруг нее собралось много людей, она сказала: «Вот вы сейчас все ругаетесь, делите, а ведь война будет. Конечно, много русского народа погибнет, но наш русский народ победит». Кто тогда думал, о каком ужасе, о каком тяжелом испытании говорит святая? Так блаженная Матрона предсказала Великую Отечественную войну. Немало горя принесла та страшная война. В дома стали приходить похоронки. Люди обращались тогда к матушке с последней надеждой, а может быть, их мужья или сыновья все же живы. Матрона рассказывала о судьбах близких, которые были на фронте. Одним говорила «ждать», другим «отпевать». Одну женщину Матрона утешала: «Жив твой муж, приедет на Казанскую, постучит в окошко». Женщина ждала несколько лет и почти уже перестала верить в предсказания блаженной, но в 1947 году, в день празднования Казанской Божьей Матери, муж постучал в окно. Впоследствии он пешком приходил к Матронушке. После войны к матушке пришла женщина-комиссар, вернувшаяся из Германии. Война отняла у этой женщины мужа, а единственный сын находился в психиатрической больнице. Сына не смогли вылечить даже европейские врачи, и мать в отчаянии просила Матрону: «Помогите, больше идти некуда». Старица ей сказала: «Господь вылечит твоего сына, а ты в Бога поверишь?» Коммунистка ответила, что она не знает, как это верить. Трудно сказать, о чем еще говорили они, но по молитвам Матроны Сын той женщины не только вылечился от болезни, но и начал учиться и работать. Конечно, сейчас очень трудно восстановить все события, сопровождавшие жизнь блаженной Матроны, ведь жизнеописаний блаженной старицы никто не составлял, люди просто несли к ней свое горе, и каждый был уверен, что получит помощь и утешение в скорби. Сегодня до нас дошли лишь рассказы современников Матроны, по которым историки и богословы пытаются воссоздать образ святой подвижницы. В рассказе Анны Прохоровой есть такие строчки. «Я приехала в Москву в 37 году. Когда началась война, я собралась в Себино. Взяла билет и перед отъездом зашла к Матроне. Я еду домой. Нет, ты домой не езди. А я уж билет взяла. А кто тебе разрешил? Я боюсь, тут бомбежки. Там еще хуже будет. Я упрямая была, не слушала. Сама Матрона говорит, ну, потужишь и обратно приедешь. Так и вышло, как Матрона сказала. Вернулась я в Москву в 47 году, а через 5 лет взяла на работе отпуск и поехала в Себено. И там собралась замуж за Васю, а хотела за другого. Приехала в Москву к Матроне. Она тогда жила на Сходне, улица Курганная, дом 23, у дяди Сережи Курочкина. Сказать ей, что уезжаю. Там уж свадьбу готовят, стол накрывают, а она говорит, ты Богу молилась? Подожди, не езжай. Я возразила, он за мной приехал, а я не поеду. Уж билеты взяли. Ты сейчас поедешь? И опять тебе приезжать, сдай билеты. Я не послушалась. Приехали мы домой, а нас догоняет телеграмма. Матронушка умерла, и поехали мы обратно. А еще одна женщина приходила к ней, Лена. Вышла замуж со школьной скамьи. 18 лет было сыну, когда муж ее бросил и женился на другой. Она пришла к матушке. «Матронушка, что мне делать? Он меня не хочет видеть». «Ну и ладно». Лет через 5 он заболел и лег в больницу. Лена приходит. «Матушка, как мне быть? Сходить в больницу?» «Ступай, иди». Она пришла в больницу, а он уж помер. Она снова к Матроне. «Куда мне его записать?» «Ну, записывай его во все церкви». Она записала, и каждый выходной к бабушке ходит, спрашивает, «Как он там?» А Матрона ей говорит, «Я вижу его каждый день. В костюме, в серой рубашечке и лысый». Однажды влетел в окно, как голубь, и говорит, «Какой прекрасный там рай! Как бы мне туда попасть?» «Ты ему закажи еще 40 уст». Она заказала. Однажды приходит, а Матрона сидит на койке и улыбается. «Ну вот теперь твой Богдан из шкуры вышел. И это все благодаря тебе». Она все знала наперед. Про церковь говорила. «Откроется церковь. Куда она денется? Откроется». Мне она говорила, «Хоть я умру, а все равно я буду с тобой, живая. Никогда про меня не забывай». Говорила мне, «Поезжай в деревню, хлебушка, да и мясо будешь есть». Так и получилось. Живем в достатке, а я ей не поверила тогда. Какое мясо? Да я сроду его не ела. Особенно матушка прославилась своей помощью болящим. Она никогда не занималась так называемым народным целительством, категорически отвергала различные колдовские методы снятия порчи и прочее. Прежде всего, Матрона молилась за людей, и Бог слышал ее молитвы, потому что многие люди, которых к Матроне приносили на носилках, уходили от нее уже сами, не переставая благодарить Господа. В день Матронушка принимала до 40 человек. Никогда никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Помощь была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Молитвы матушка читала всегда громко, и при этом она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог подает помощь по ее молитвам. Что, матронушка, Бог, что ли? Бог помогает. Исцеляя недужных, матушка требовала от них твердой веры в Бога и исправления греховной жизни. Так одну посетительницу она спрашивала, верует ли та, что Господь может ее исцелить. Другой, заболевшей эпилепсией, велела не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. Всем наказывала никогда не снимать нательный крест, жить по заповедям Божьим, супругам обязательно венчаться. Всех, кто к ней приходил, Матрона учила владеть собой, учила уважать слабость и немощь. Если старые, больные или кто из ума выжил, будут вам что-то неприятное или обидное говорить, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным надо со всем усердием и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали. Надо владеть собой, терпеть. Была у нее такая пословица. Человек человека скорежит, Бог поможет. Бог скорежит, никто не поможет. Она всем женщинам говорила, что не надо одеваться броско, что краситься – грех, потому что этим человек искажает образ естества человеческого, придумывает поддельную красоту. В то же время она говорила, что не надо одеваться в темные одежды, подражая монахам. Старица учила не относиться суеверно к снам. «Не обращайте на них внимания. Сны бывают от лукавого, расстроить человека, опутать мыслями». Советовала не обращаться к целителям. Они одно вылечат, а душе повредят. Она учила крестить еду, непременно молиться перед трапезой, благодарить Господа за посланную пищу. Другая современница, близко знавшая матушку, Зинаида Жданова, рассказывает о Матроне следующее. Об отце матушка говорила так. «Жив, жив, вернется. А перед этим получите письмо от него, напишет, где он, и попросит сохранить книги. Через 6 лет мы получили такое письмо. В нем была приписка врача, что отец очень истощен. Отец писал и раньше, но, как оказалось, наш сосед, поселившийся в нашем доме, которого отец приютил из чувства сострадания, выбрасывал их. Это письмо наша знакомая случайно обнаружила в его помойном ведре. Попытались послать посылку, а почта не принимает. Запрет. К матушке. А она говорит, подождите. Найдется человек и сам будет отправлять посылки. Так и случилось. В церкви на Арбате, в Филипповском переулке, подошла к маме незнакомая женщина и сказала, «Я знаю ваше горе. Работаю в отделе посылок правительственной платформы Курского вокзала. Я вам помогу». Мало того, она еще помогала продуктами. Сама носила тяжелые ящики с посылками и молилась о благополучной доставке. Отец выжил и вернулся. Во время войны начальник конторы, где я работала, посылает меня с завхозом в командировку в Рязань что-нибудь привезти, наменять. Я отказываюсь, не умею. Матушка ж говорит, поезжай, все сделаешь, и на крыльях Божьих прилетишь домой. Я за тебя буду молиться. Поехали. Но в Рязани у нас ничего не получилось. Отправились в Ряжск. Деревня за деревней, отошли от Ряжска на 25 километров, наменяли, погрузились в санки, пудов по 5, от проезжей дороги далеко. Решили идти, а кругом бугры, овраги. Время упущено, март. Встали рано утром и по насту пошли. 3 километра прошли, солнце стало припекать, снег, как сухая крупа. Начали проваливаться, тянули, тянули, и оба упали, задыхающиеся, обессиленные. Чтобы прийти в себя, стали глотать снег. В отчаянии я вдруг закричала, «Николай угодник, помоги, погибаю!» Не прошло и минуты, как завхоз поднял голову и говорит, «Смотрите, смотрите, черная точка к нам приближается». Не успела я ответить, как вижу, по оврагам, сугробам едут сани, подъехали к нам. человек почтенного вида в черном до полу армяке, в черной скуфейке на голове, говорит: «А я с дороги почему-то решил свернуть. Видно, за вами. Погрузил нас. Мы опомниться не могли». Он спрашивает: «Куда вас?» Я говорю: «До Ряжска». А он мне: «Ведь вам надо в Рязань, в Москву уехать». Я была как одеревеневшая и даже не удивлялась. «Я вас довезу до Рязани». Начало темнеть. Он и говорит: «Остановимся переночевать». Посреди полей вдруг видим одинокий домик. Вошли. Кругом иконы, приветливый старик, печка натоплена. Мы сели на пол, прислонились к печке и от пережитого тут же заснули. Утром рано тронулись в путь. Возница нас, не спрашивая, подвозит к вокзалу, берет мои санки. «Скорей, скорей, поезд отходит». Подъезжаем, а уж первый гудок к отправке. Сесть невозможно, теплушки переполнены. Стоят у входа мужики стеной, не пускают. Он повел рукою: «Раздвиньтесь, посадите их». И они беспрекословно раздвинулись. Люди подняли санки, и мы оказались в поезде. Я была в таком запале, ни спасибо не сказала и не чувствовала ничего. Приезжаю домой, а матушка говорит: «Ну что, на чьих крыльях прилетела?» И вот прошло 30 лет, прежде чем я поняла, на чьих. Как же долготерпив и милостив Господь, нас переселили с Арбата в Медведково. Прихожу в храм Покрова Пресвятой Богородицы, в Нижний Ярус, ставлю свечку Николаю Угоднику. Господи, да ведь это был он, великий чудотворец, тот же лик я вижу под Митрой. Я вся затряслась, и все это случилось со мной по молитве матушки. С тех пор душа моя преисполнена благодарности и теплой безграничной любви к святителю Николаю, нашему скорому помощнику. И только теперь я задаю себе в удивлении вопросы. Как могли сани так быстро подъехать к нам? Как могла пройти лошадь по глубоким оврагам с рыхлым снегом? Почему помощь явилась мгновенно? Что это был за дом среди безбрежных полей? Как возница узнал, откуда мы, и привез нас к самому отходу поезда? Много раз я к ней ездила, однажды поехала с двоюродной сестрой. Я с матушкой говорила, она надо мной читала, а двоюродная сестра молчит. Язык как прирос во рту. Матрона ей говорит: «Что язык убрала? Дома только ругаться матерным можешь, а тут примолкла?» Сестра помолчала и отвечает: «У меня язык куда-то ушел, я не могу говорить». Она спросила только про мужа, но Матрона ей сказала: «Думай сама». Сестра испугалась и ничего больше не спросила, ни про мужа, ни про брата. Они не пришли после с войны. Матрона же говорит: «Брат твой живой, и мужа твоего все время поминаю, муж тоже живой». Так все и оказалось. Брат потом еще много раз ко мне приезжал. Ни одно слово матушки не пропадало. В 1943 году как-то мне матушка сказала: «В доме надо иметь одну комнату на восток. В комнате стол, престол Божий для молитв. Есть и пить на нем нельзя». Я пропустила эти слова мимо ушей, так как у нас не было ни комнаты на восток, ни своего дома. И вот прошло 46 лет, и исполнились ее слова. В 1988 году у нас сгорел в деревне дом. Мы с братом, старики за 70, не хотели строиться, но брат увидел во сне умершего блаженного Митрофания, который вошел в комнату и строго сказал: «Строится, строится и строится». Дом нам строил сам Господь, так как тогда не было строительных материалов, и все было очень трудно. Стройка пошла как по маслу. Все шло в руки, и дом из бревен поставили. И вот летом умерла одна монахиня 93 лет. Нам отдали ее стол, и брат привез его в новый дом. И что же? Вскоре по приезде в Москву мне как-то священник, отец Александр, на исповеди сказал: «Берегите стол, который попал к вам от Матушки Марии, он особенный». Умирая, она просила меня лично его сохранить. Этот стол – престол Божий, на котором в первые годы после революции совершалось таинство Евхаристии. Служили епископы и сам патриарх Тихон, великие люди церкви нашей, на нем есть и пить нельзя. А в доме у нас одна комната выходит на восток. Дошел до нас и рассказ Антонины Малаховой. Я родилась в 8 километрах от села Себена в деревне Подмоклое, ныне проживаю в Москве. Из рассказов моей матери я знаю о Матронушке, что она была прозорливой. Родилась слепая, ей годика не было, она старалась, ползла в угол к иконам. Мать Матронушки была глубоко верующей, водила маленькую Матронушку в храм, потом она сама ходила. Придет в церковь, встанет, маленькая такая, около стеночки молится, глаза закрыты, слепая, как спит. Матушка Матрона до 17 года была ходячей. Матронины родители, Дмитрий и Наталья, любили ходить в храм вместе. И вот мать в праздник одевается и зовет с собой Дмитрия, а он отказался, не пошел. Дома он читал молитвы, пел. Матрона тоже была дома. Мать, находясь в храме, думала о своем муже. Вот не пошел, и все волновалась. Отошла литургия. Наталья домой пришла, а Матрона ей говорит: «Ты, мама, в храме не была». «Как не была? Я только что пришла и раздеваюсь». А девочка говорит: «Был отец в храме, а тебя там не было». Как-то по осени Матронушка сидела на заваленке, которую делали около дома до окон для тепла. Мать ей говорит: «Что ж ты сидишь? Холодно, иди в избу». Матрона отвечает: «Мне дома сидеть нельзя. Огонь мне подставляют, вилами колют». Мать говорит: «Там никого нет». Матрона отвечает: «Ты же, мам, не понимаешь. Сатана меня искушает». Потом это больше не повторялось. На устье, в 4 километрах от Себена, жил мужчина, у которого ноги не ходили. Матрона сказала: «Пусть идет с утра ко мне, ползет. Часам к 3 доползет, доползет». Он полз эти 4 километра, а от нее пошел на ногах. Она его исцелила. Еще Матрона говорила, что краситься – большой грех. Человек портит и искажает образ естества человеческого, дополняет то, чего не дал Господь, создает поддельную красоту, что ведет к развращению. И эти люди будут в аду. Бабушка Анна сломала палец, пошла к Матроне, а по дороге думала: «Мне лучше идти в Березовку. К бабке ведь она выправляет переломы». Но решила сначала зайти к Матроне. Когда Анна пришла, Матрона говорит: «Мама, а кто там пришел?» «Анна? Ты ведь, Анна, хотела идти в Березовку? Палец исправить? Ну, иди, иди». Она пошла. Идти надо 7 километров. Пришла, а бабка говорит: «Да где ж у тебя сломан палец? Он здоров». Так вот, пока она шла, Матрона исцелила ей палец. Один мужчина пришел в храм в Себене, набрал много свечей больших и ставил их на каждый подсвечник. Прихожане говорят: не жалеет денег. А Матрона услышала и говорит, он ставит не свечи, а столбы, потому что ему надо поставить дом. Матрона часто ходила в свой храм и всегда стояла на левой стороне, подпевая певчим. Блаженная Матрона уехала из Себена примерно в 1925 году, потому что братья ее, Михаил и Иван, относились к ней с пренебрежением, были против того, чтобы к ней ходил народ. Оба брата были коммунисты, а Матронушка со своей верой в Бога мешала им, да и боялись они за свое положение и родители. В километрах в трех от деревни Щепно были выселки, домов пять в поле. Там жили две сестры, тетя Наташа и Шура. Они еще приняли нищенку Прасковью, все ее звали Панькой, и жили втроем. У них была лошадь и корова. И их раскулачили. Лошадь с коровой отняли. Тогда Шура поехала в Москву хлопотать и заодно к Матроне зайти. Приехала к родственникам, спрашивает адрес Матроны, а они ей адрес не хотят давать. «Ты красивая, все с женихами бегаешь, нечего тебе у Матроны делать». Когда она легла спать, приснился ей сон. Подходит к ней Матрона, надевает ей на голову золотой венец, говорит, «Тебя ко мне не допустили, а я тебе надеваю золотой венец». Она утром встала и родственникам сказала, «Вы меня к Матроне не допустили, а она ко мне во сне явилась». Тогда она пошла на прием к Калинину, встала в очередь, а очередь была на неделю. Нужны были документы. Люди видят, что она деревенская, спрашивают, есть ли у нее паспорт. А вот, отвечает, за пазухой. Когда позовут, покажу. Паспорта у нее, конечно, не было. Откуда он в то время у деревенской? Неожиданно к ней подошла незнакомая женщина и сказала, пойдемте со мной, я вас другим ходом проведу. Провела кругом. Поднялись они на седьмой этаж и вошли в кабинет Калинина. Он говорит, садитесь. Что у вас случилось? У нас взяли лошадь, корову и землю, отвечает Шура. Что ж нам, помирать с голоду? Нет, это неправильно. Вам все отдадут. Идите, не волнуйтесь. На другой день она уехала домой. Тетя Наташа ее встречает. Шурка, где ты была? Все нам отдали, корову, лошадь. А вот что рассказывает односельчанка Матроны. Блаженная Матрона жила около церкви. Храм был во имя Успения Божьей Матери, а второй – престол на Дмитриев день. Приход был на 7-8 деревень, храм очень красивый. Матрона всегда стояла в храме за входной дверью. Мать ее ищет, а она в церкви. Матрона никогда ни с кого ничего не брала, но если кто что принесет, на том спасибо. Потом ее стали преследовать власти. Моя мама, как только едет в Москву к Матроне, ей из всех деревень пишут записочки. Матрона на них отвечает. Я была тогда еще маленькой. Моя мама рано осталась вдовой. 5 человек детей было. Ее стал сватать директор винного завода. А она ему сказала, через месяц я дам вам ответ. А сама поехала к Матроне за советом. Матрона ей сказала, Дуня, ты не должна этого делать, а идти по Божьему пути. Мама ее послушала и отказала жениху. У моей мамы в Москве был брат. Она как-то к нему приехала и спрашивает у Матронушки, «Я еще ночку ночую?» А Матрона говорит, «Тебе надо уезжать, а то тебя обкрадут». Мама не послушалась, а как приехала, узнала, что нас обокрали. Я уехала в Москву в 16 лет в общежитие к сестре, которая была старше меня на 14 лет. Через 2,5 года меня стали сватать за человека, которого я ни разу не видела. Моя мама мне писала, «Дочка, даже если знаешь человека 2 дня, но если Матронушка благословит, выходи. Москва – темный лес, это не дома, где всех знаешь за несколько деревень». И вот я поехала на сходню. Нашла домик, где Матрона жила, а когда ехала, то думала, ненарочно лезла мне в голову, ничего она не понимает. В дверях меня встретила. Потом я узнала ее прислужница. Я не сказала, откуда я. Она мне говорит, что Матрона сегодня больше принимать не будет. Я сразу решила, что вот я ехала, думала о ней плохо. Вот она меня и не примет. Одна комната была совсем закрыта, а другая на один палец приоткрыта. И только я повернулась уйти, как слышу ее голос из комнаты. «Татьяна Ивановна, пропусти. Это дочка Дунина». И Татьяна Ивановна меня пропустила. Матушка мне не дала ничего говорить и сразу сказала: «Это не твой жених, он всякими делами занимается, ты скоро выйдешь замуж и выйдешь вперед своей сестры». И еще сказала, что я к ней скоро приеду. И правда, через 2 месяца я к ней приехала, она мне сказала: «Это твой муж, и ты будешь жить хорошо, только венчайся, до венчания ничего не позволяй». И она мне читала молитвы над головой и 3 раза сказала: «Будь честной христианкой и будешь жить хорошо». Я так и сделала. Венчалась в Богоявленском храме. Сестра моя ездила ко мне в гости и тоже вышла замуж. В тот же дом. Она на 1-м этаже, а я на 2-м. Матрона предупредила, в какой день она умрет, и 3 дня принимала неограниченно. Она просила, чтобы ее отпели в церкви ризоположение, а похоронили на Даниловском кладбище, чтобы я слышала службу. Когда мне сообщили, что Матронушка умерла и что ее сегодня хоронят, я поехала в храм ризоположения. Когда я приехала, ее уж отпели, я не успела проститься, но поехала с гробиком в автобусе как родственница. На кладбище было такое паломничество. Весь асфальт был заполнен народом. Пока я добралась до могилы, ее уже закапывали. Я успела только горсть земли бросить. Много удивительного мы узнаем из рассказа Ксении Потаповой. Всю жизнь Матрона мне помогала. Жила она тогда, в 1935 году, в Вишняковском переулке, недалеко от храма Николы в Кузнецах. Пришла я к ней без креста, боялась его носить. У нее была послушница, она и спрашивает: «А крест-то на тебе есть?» Матрона за меня отвечает: «Кто ей давал-то? Они все кресты побросали, только ищут здоровья, чтобы им Бог дал». Послушница мне и говорит: «Ты надень крест, тогда и приходи». Пришла я к ней, прошу: «Матронушка, помоги мне». Она отвечает: «Что, Матронушка, Бог, что ли? Бог помогает». Вот тебе и матушка, думаю. Врачи не заметили у меня туберкулеза, думали, что сердце. Выписали 20 капель валерьянки, а когда разобрались, в легких уже была каверна. Поставили мне дыхательный аппарат, а с ним что-то не заладилось. Стала я проситься в санаторий, а с путевками было трудно. Пришла к матушке, спрашиваю, что мне делать? В деревню ехать или ждать путевку? «Путевка-то тебе будет». И действительно, дали мне через 2 недели путевку в Крым с бесплатной дорогой. 3 месяца пробыла в Крыму. Когда моей дочери исполнилось 20 лет, она тоже заболела туберкулезом. Она лежала в больницах в Сокольниках. А Матрона тогда тоже жила в Сокольниках. Однажды дочь отпросилась из больницы, захотела пойти со мной к блаженной Матроне. Пришли мы к ней. Дочь осталась за дверью, а я зашла, поговорила. Потом осмелела и говорю: «А дочь-то со мной». Матрона улыбнулась: «Вы не можете ходить по одной? Обязательно, чтобы хоровод с вами был». Вдруг говорит: «Да-да». Я спросила, кому она обращается. В комнате-то никого не было, кроме нас. «Это тебе не нужно знать», — отвечает. «Наверное, с ангелами», — говорила. Потом дочь положили в больницу в Звенигороде. У нее уже начался распад легких. Предложили операцию. Приехала я ее навестить. Она плачет: «Боюсь, умру». Пошла я к матушке. Рассказываю, что дочери предлагают операцию. А какую? Легких. А я не разрешаю, постучала кулаком о кулак. Пусть выписывается, если будет стоять вопрос о выписке, а от операции отказывается. Вскоре после этого дочери стало намного легче, настолько, что она собралась замуж. Пришла она к Матроне. «Матронушка, я хочу замуж выходить». «Куда собралась постом-то? Я тебя после выдам за хорошего». А она вышла постом за своего жениха и родила девочку. Вскоре у моей дочери повторился сильный туберкулез с кровохарканием и распадом легких. Это было зимой. Предложили операцию. Врачи сказали, если согласишься, год тебе жить. А если не решишься, ни за что не ручаемся. И отпустили за советом к родителям. Она приезжает под Масленицу, ревет, и так смерть. Я ей говорю, у нас есть советчица. Пусть будет по ее. «Съезди», — попросила дочь, — «спроси». Матрона тогда жила на Сходне или на Арбате, не помню. Приехала я за советом. Что делать? И так смерть. Она опять постучала кулаком о кулак. «А я не разрешаю. А если вы, родители, разрешите, она умрет под ножом. А сколько Бог нарек, столько проживет». Дочь отказалась от операции, и процесс в легких закрылся, все прошло. Она сейчас легкими здорова, даже с учета сняли. Перед смертью Матроны на Страстной я пришла к ней. Она жила на Сходне, народ сидит на терраске. Выходит Даша, послушница, говорит, «Матронушка очень плохо себя чувствует». Матушка Даше сказала, «Всех-то провожай, а ей скажи, чтобы она подождала». Постучала Матронушка мне по голове. «Ты меня слушайся, слушайся». Просковья Аносова пишет про одну женщину, которой очень хотелось съездить в монастырь, а денег не было. Одна женщина ходила несколько раз к Матроне. Ей очень хотелось съездить в монастырь, а денег не было. И вот как-то раз опять пришла она к Матроне, а та, прочитав ее мысли, говорит ей, «Ну что, я вижу, тебе хочется съездить в монастырь? Ну ничего, съездишь, и деньги у тебя будут». А через несколько дней пришла незнакомая женщина и принесла 100 рублей. Дает деньги и говорит, «Ты хочешь съездить в монастырь? Вот тебе 100 рублей. Та женщина очень удивилась и обрадовалась. Она и не надеялась, что так скоро ее желание исполнится. Съездила в монастырь и обратно ехала без билета. Вещей у нее было много, а тут контролеры идут. Билета нет? Выходи. Хватают за рукав, а рядом сидит какой-то военный. И вдруг он говорит, «Я корреспондент. Если вы сейчас же не оставите эту женщину, то я в Москве до высших инстанций дойду». И они ушли. Доехала эта женщина благополучно до дома и думает, надо ехать к Матроне поблагодарить. Взяла сумку с луком, огурцами, еще какими-то подарками и поехала. А у Матронушки в это время варили обед, и лука у них не было. А Матронушка говорит, сейчас, через 20 минут я схожу на базар и принесу вам луку. А через 20 минут приехала эта женщина с луком. Матрона довольна. «Ну вот, видите, я вам луку и принесла. Видите, как быстро». «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. Запустеет моя могилка. Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться о них». Так предсказывала старица Матрона свою посмертную жизнь. И она не ошиблась. Много лет спустя, после своей праведной кончины, блаженная Матрона прославилась в лике святых, и к ее мощам стали приезжать паломники со всей страны. не перечислить многочисленные случаи исцелений, происходящих по молитвам святой подвижницы. Все скорбящие и обремененные получают незримую помощь от Господа. Приводим лишь отдельные примеры. После первого посещения матушки Матронушки жизнь моя и моей семьи повернулась к Богу. Силу молитв матушки Матронушки невозможно передать и объяснить, но их чувствуешь сразу. Мы погибали, потому что жили без Бога, надеясь на свою силу и способности. А все делает Бог. Без Него мы ничего не можем, только творим беззаконие. Так случилось со мной и моими родными. Мы находились во власти темной силы. Все вроде бы было, и деньги, и способности, и образование, все, что считается пределом счастья. Но слава Богу, что не было здоровья. Вернее, крепости переносить постоянную немощь, потому что она сопровождалась психическими расстройствами у меня и сына. Эти болезни – результат неверия, безбожия и грехов. Какой страшный грех убийства своих детей в чреве. Люди, прошу вас, ради Христа, покайтесь и молитесь, чтобы Господь простил тех, кто убивал. А мы, подчиняясь похотям, поддаемся страстям, а затем, чтобы быть свободными от забот, счастливыми, совершаем это преступление. А долготерпеливый, многомилостивый Господь посылает нам таких молитвенников и помощников, как матушка Матронушка, великая душа у этой блаженной старицы. За нас, таких грешных, она молится, вразумляя нас, помогая нам очистить наши души. Тем сложнее ей бороться за нас, что сейчас много всяких целителей, экстрасенсов, магов, этих приспешников и служителей дьявола. Вот и я, грешная, обращалась за исцелением к ним. Получила сначала облегчение. А затем начались галлюцинации, могла я ли кричать на родных, или лежать, как покойник. Это был ад, который по милости Божьей, по молитвам и вразумлениям матушки Матронушки закончился. Шаг за шагом матушка помогла мне в безумнейшем состоянии исповедоваться, каяться. Я узнала о молитве Богородицы Дева Радуйся. Какую силу имеет эта молитва? И начались чудеса в моей жизни. Получили квартиру. Дети сначала ходили в воскресную школу, теперь учатся в православной гимназии. Повенчались с мужем, и он потянулся к Богу. Вместе ходим в храм, дети стали слушаться, здоровье налаживаться. А самое главное, появилась вера в спасение наших душ. Слава Богу за все! Иерей Сергий вместе с прихожанами храма в честь Казанской Божьей Матери в Коломенском приезжал помолиться и отслужить панихиду на могиле блаженной Матронушки в начале весны 1994 года Великим постом. Они просили о помощи. Баптисты собирались построить свой центр близ Коломенского, на месте, где православные воздвигли крест, а в дальнейшем должна быть построена часовня. Батюшка уехал с могилки с песочком от Матронушки. С молитвой посыпал вокруг креста, а также обошел вокруг храмов Вознесенского и Георгиевского, которым никак не возвращал верующим музей. После этого вопрос о передаче храмов решился в течение недели, а отец Сергий получил облегчение от простудных заболеваний, которые его мучили все время. По молитвам блаженной матушки Матроны Господь сподобил моего брата-наркомана принять святое крещение и причаститься святых христовых тайн. Вечером 24 июня 1994 года я приехала на могилку матушки. Там иерей Игорь из села Лушники Московской области служил литию. И я стала просить Матронушку о брате, чтобы Господь сподобил его креститься. Мой брат, по молитвам матушки, сам пошел в храм и крестился, хотя раньше и слышать об этом не хотел. Свидетельствую о чуде, происшедшим с рабой Божией Ольгой Гарпенко. Она страдала тяжким недугом, раковой опухолью. Должна была ложиться на операцию. Перед операцией пошла на могилку и просила помощи у блаженной Матроны. В больнице проводили предоперационное обследование, которое показало, что опухоль полностью исчезла. Из больницы ее выписали без операции. О Матронушке я услышал от прихожан своего приходского храма Живоначальной Троицы. 1 июля 1994 года у меня пропал сын. Подала в розыск, в милицию, но результатов никаких не было. 9 сентября я поехала на могилку блаженной Матроны и просила ее о помощи. 11 сентября ехала в автобусе, и вдруг на остановке входит мой сын, живой и здоровый. Он пропадал 2 месяца и 10 дней. Когда я была на могилке у матушки Матроны, подошла женщина с девочкой Ксенией. Они находились в бедственном положении, приехали из Белоруссии, девочке нужна была операция. На операцию не хватало 90 тысяч рублей, хирург отказался делать. Другой ребенок лежит в больнице, остановились на вокзале, ночевать негде. Женщина очень горько плакала, все люди ее успокаивали как могли. Вдруг приходит на могилку батюшка. Он стал спрашивать женщину, что случилось, потом дал ей телефон, куда можно поехать переночевать, сказал, что позвонит и поговорит с врачом. Тут же батюшка протянул женщине 200 тысяч рублей. Женщина растерялась, стала говорить, что не сможет вернуть деньги, а батюшка отвечает: «Примите, во славу Божию». Был этот случай 26 июля 1994 года в 17 часов 35 минут. Все мы стали на колени и благодарили блаженную Матрону за ее благодеяние. Была я на могилке у блаженной Матроны, и после мне надо было идти за ребенком в детский сад. Перехожу дорогу, меня сбивает машина, 3 раза перевернула от удара. Я только мысленно успела вспомнить о блаженной Матроне, при этом у меня было чувство, что меня кто-то поднял на руках. Я встала, отделавшись испугом и синяками. Меня спасла блаженная Матрона. Моя знакомая посоветовала мне сходить на могилку блаженной Матроны и попросить помочь устроиться нам с сыном на работу. Наши поиски были безрезультатны, а материальное состояние было плачевное. Придя на могилку, я стала все матушке Матроне рассказывать и просить, чтобы она мне помогла. На следующий день я шла мимо одного предприятия и решила узнать о работе. Пришла я к директору, и сверх ожидания она предложила мне руководящую должность и хорошую зарплату. Также и сыну моему матушка Матрона помогла с работой. Свидетельствую о помощи, оказанной моему отцу, блаженной Матронушкой. Отец был некрещенным, в старости тяжело болел. Я услышала от знакомой о блаженной Матронушке и ее чудесной помощи, приехала к ней и просила о том, чтобы она умолила Господа, чтобы отец крестился. До этого он не хотел и слышать о крещении, но по молитвам блаженной Матронушки мой отец крестился с именем пророка Божия Моисея незадолго до кончины. До 30 лет была атеисткой, жила без Бога, пока не грянула в моей жизни беда. Моего мужа оклеветали, и попал он за решетку. Я сама давно служу в милиции, и никто в нашей семье не нарушал законов. Арест мужа был для меня страшным ударом. Я сразу начала борьбу за него, будучи уверенной в своих силах и надеясь также на помощь друзей. Но неудачи преследовали меня одну за другой. Друзья меня предали. И, наконец, после 6 месяцев заключения дело по обвинению моего мужа попадает в руки непорядочного судьи, который потребовал от меня такие деньги, которых мне не заработать и за 10 лет службы. Видя безвыходность положения, я обратилась к одной своей знакомой, верующей девушке, и она посоветовала мне съездить на Даниловское кладбище к могилке блаженной Матроны и молить ее о помощи. 31 декабря 1996 года я приехала на Даниловское кладбище к мощам Матронушки и молила ее о чуде. Людей в тот день на могилке почти не было, а послушница, которая дежурила там, дала мне свечей, песку с могилки и листок с молитвой к блаженной Матронушке. Все отнеслись ко мне с сочувствием и доброжелательностью. Я была очень тронута, так как у меня почти не осталось друзей. Каждый день на ночь перед сном я читала молитву Матронушки, и свершилось чудо. Дело у судьи-взяточника забрали вышестоящие инстанции, и оно попало через 2 месяца к судье честному и принципиальному. А 4 апреля 1997 года мой муж вышел на свободу. Вскоре он принял крещение. В 1995 году у меня появилась мысль построить храм в Рязанской области, но с реализацией идеи возникали разного рода трудности. С просьбой помочь я обратился к матушке Матроне. Помолившись у ее могилки на Даниловском кладбище и попросив помощи, я неведомыми путями оказался у иконы Божией Матери «Взыскание погибших», находившейся в церкви в Брюсовском переулке. Узнал в дальнейшем, что, оказывается, матушка Матрона тоже молилась перед этой иконой. Получил утешение с указанием основных вех в создании нового храма. Церковь была построена в короткий срок. Я несколько раз служил панихиды на могиле блаженной Матроны, и всякий раз по ее молитвам Господь через меня помогал монастырю. Святыни с ее могилы благоговейно храню, предлагаю и другим, обращающимся ко мне. Мы с мужем хотим рассказать, как помогла нам матушка Матрона. Мы живем в гражданском браке 17 лет, а в 1997 году Бог вразумил обвенчаться. За грехи наши Бог не давал нам детей. Многое лечилось, да все напрасно. А в 1995 году я перенесла тяжелейшую операцию, получила инвалидность 2-й группы. В 1997 году была другая операция. В 1996 мне рассказали о прозорливой старице Матроне. Я стала к ней ходить на Даниловское кладбище. Просила здоровья себе, своим близким, просила детей. Честно говоря, я и сама не была уверена, смогу ли растить детей. Здоровье не очень хорошее, мягко говоря. Сказала себе: «На все воля Божия». В 1997 году приснилось мне, будто женский голос говорит: «Ты родишь девочку». Это было в начале года. Я думала, что-то здесь не так. Как я рожу? Ведь я не могу рожать. И еще через сон я узнала, что рожу в конце года, в ноябре-декабре. Я рассказала об этом мужу. Ждала я целый год, ничего не произошло. Подумала, что не так поняла. Теперь прошел еще год, и 22 ноября Господь дал нам дочку. Мы ее назвали Марией. Я, грешная, забыла про день рождения Матронушки. Говорю мужу: «Подожди, сейчас в житие Матронушки загляну». У меня и у мужа слезы выступили на глазах. Матронушка родилась 22 ноября. И наша дочка тоже 22 ноября. Заступница наша перед Господом и Богородицей, матушка Матрона. В январе 1995 года я молилась у могилки блаженной Матроны за детей, за некрещенного мужа, а когда приехала домой, то оказалось, что у мужа было ущемление грыжи, ему сделали операцию, и 3 дня продолжалось внутреннее кровотечение. Он лежал в реанимации. Врачи сказали, что он выжил чудом. И еще один случай. 20 июля 1996 года, когда я молилась у могилки блаженной Матронушки, мой сын со всей семьей попал в аварию на машине. Об этом я узнала, когда приехала домой. Ехали 6 человек. Вся машина была изуродована, а они все целые. Авария произошла в 12 часов 15 минут, и в то же время мы с казначеей нашего Вознесенского храма уходили с могилки. Мы собирались еще зайти в Донской монастырь, поэтому посмотрели на часы. Случилось у нас несчастье. Мой племянник, крестник, обварился кипятком, попал в реанимацию, ему еще и 3 лет нет, ожоги 30-40%, в шоке. Я поехал на могилку блаженной Матроны, попросил ее о помощи. На следующий день узнал, что вышел наш мальчик из шока. Врачи уже не надеялись, что так скоро вытащит его. Верую, что это по молитвам блаженной Матроны. Я просила матушку за своего внука, чтобы он женился на хорошей девушке. И вот все исполнилось. И девушка смиренная, и жилье есть, и обвенчались. Кто? Сейчас рака с честными мощами блаженной старицы Матроны находится в левом пределе церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Там же находится другая святыня, икона Божией Матери Взыскания Погибших, написанная художником по благословению блаженной старицы. 400 столетия назад на этом месте стояла деревянная Покровская церковь, возле которой было кладбище для сирых и убогих, казненных, бродяг, бездомных. В 1635 году первый царь династии Романовых Михаил Федорович основал здесь монастырь Покрова на убогих домах, который был закрыт в 1920 году. Вскоре монастырь был порушен, кладбище уничтожено. 8 марта 1998 года, в неделю торжества православия, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны. Гроб с честными останками старицы был доставлен в Данилов монастырь и помещен в надвратном храме во имя преподобного Симеона Столпника. 13 марта комиссия по вскрытию захоронения и перенесению честных останков закончила свою работу, констатировав, что при освидетельствовании останков старицы обнаружена выпуклость в форме креста на груди, что свидетельствует ее жизнеописание. 4 апреля 1998 года, в пятницу, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II осветил три предела Покровского храма. На купола Воскресенского и Покровского храма были подняты кресты. 30 апреля по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II при торжественном пении тропаря Пасхи «Христос воскресе из мертвых» было совершено перенесение честных останков блаженной Матроны в храм святых отцов семи Вселенских соборов. Вечером братья монастыря отслужили за упокойное всенощное бдение. 1 мая 1998 года, в пятницу второй седмицы по Пасхе, гроб со святыми мощами блаженной Матроны был торжественно перенесен в Свято-Покровский монастырь. 2 мая 1999 года двор монастыря снова заполнил народ. Праздничное богослужение совершал святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Матроне последний раз была пропета вечная память. Патриарх огласил самвоны определения канонизации в лике местночтимых святых праведной Матроны Московской. Молитвами святой блаженной старицы Матроны Московской, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.